девушка с золотыми глазами, шокировавшим многих, в том числе и его возлюбленную. Но Бальзак не обращает внимания на общественное мнение. Любовь, слава и литература – вот основные ценности в его жизни. Он невероятно много работает, порой по 2-3 романа одновременно. В своих письмах он избегает лишь каверзных сюжетов о своих почитательницах, которые по-прежнему кружились около знаменитого писателя. Для него это были быстротечные романы, ошибки, без будущего, лишний раз подтверждавшие его привязанность к Еве. По крайней мере, так Бальзак оправдывал самого себя, полагая, что ему, как писателю, необходим этот провокационный опыт, дабы лучше понять женскую натуру. Вероятно, у кого-то это вызовет улыбку, но есть здесь и очень важный нюанс. Ни с кем из иных любовниц у него не было такой длительной, глубоко интеллектуальной и одновременно страстной переписки. Ни с какой иной женщиной этих лет он не делился своими самыми сокровенными мыслями, только с Евой. Их интересует все — роль писателя в обществе, искусство, политика, личная жизнь. Казалось, этот величайший ум эпохи наконец-то нашел достойного себе собеседника в лице этой осторожной и умной женщины, постепенно вытеснившей остальных соперниц из его сердца. Им пришлось в самом деле долго ждать. Лишь 10 лет спустя после их знакомства, в январе 1842 года, Бальзак получил грустное письмо, в котором Эвелина сообщила о смерти графа Ганского. В душе Бальзака это известие вызвало двойственные чувства. Он знал, что его любимой нелегко, а как бы ему хотелось сейчас быть рядом с ней. Но были еще и неписанные правила светского этикета, которым они вынуждены подчиниться. Но Бальзак почувствовал и определенную свободу. Наконец-то он может открыто ей писать, не скрывая своих чувств. Жизнь Эвелины изменилась. Она учится сама решать серьезные мужские проблемы, связанные с наследством и управлением имением. Неожиданно ее письма стали приходить реже, да и стиль их изменился, они стали более холодными. Право же, женская душа — это загадка. Сейчас, когда они наконец-то могут быть вместе, она официально сообщает ему в одном из своих посланий, что он свободен от каких-либо обязательств по отношению к ней. Смерть мужа стала для нее первым суровым испытанием в жизни. Из мягкой и романтичной женщины, ребенка, прячущейся за спиной супруга, решавшего все проблемы в совместной жизни, она постепенно превращалась в самостоятельную женщину, на которую завалили сейчас новые, незнакомые ей ранее социальные роли. Она стала владелицей богатейшего имения и вдовой. Это грустное событие отодвинуло любовь на второй план. Она по-новому взглянула на жизнь, да и на самого Бальзака, увидев неожиданно перед собой не только гениального литератора, но просто мужчину с его достоинствами и недостатками. После 10 лет знакомства она, кажется, начала лучше понимать его творческую натуру, увидев обратную сторону медали. Он не изменился за эти годы и не повзрослел, оставаясь все таким же романтичным и порой наивным мечтателем. Он находил гениальные решения в судьбах своих героев, но свои собственные проблемы так и не научился решать. Через те же газеты она узнавала теперь и о его новых книгах, и о неуменьшающихся долгах. Впервые у нее возникали вопросы, которые ранее не приходили ей в голову. Ей 40, она уже не так молода и соблазнительна, как в том далеком 1833 году. Что сейчас более интересует Бальзака? Ее приданные или она сама? Да и весь клан Ганских рассматривал этот брак с писателем, хоть и известных, как мезальянс. Одним словом, она начала сомневаться. Бальзак встревожен, забыв о своих прежних поклонницах. Боясь ее потерять теперь, когда она стала свободной, он вновь начинает завоевывать и соблазнять эту женщину, как 10 лет назад. Кстати, сейчас это было намного сложнее. Перед ним было уже не то наивное существо, влюбленное в знаменитого писателя. Перед ним была опытная дама. Бальзак-писатель очарован этой зрелой красотой женщины, которой далеко за 30. И в его романах появляется интригующая галерея женских образов, вошедших в мировую литературу под названием «Женщин бальзаковского возраста». Возможно, они потеряли наивное очарование юности, но превратились в неотразимых, осторожных, красивых и умных женщин. И самое удивительное, что, тонко подмечая психологическую эволюцию судьбы своих героинь, он не заметил аналогичного изменения в характере самой близкой ему женщины. Он не хочет согласиться с тем, что в ее жизни сейчас появились иные значимые и не менее важные проблемы, чем любовь к мужчине. Она не отталкивает его, но и не отвечает конкретным согласием, тогда как в его жизни после смерти графа Ганского чувство любви возродилось с новой силой. Он забыл обо всем остальном, лишь бы быть рядом со своей любимой.